Гришаева, Маковецкий, Суханов, Симонов, Князев, Завьялов. Имена перечислять можно еще. Многие из них в качестве отличных профессионалов известны за рубежом. Их приглашают к сотрудничеству на разных театральных и киносъемочных площадках. И они постоянно фигурируют в нашей труппе. Но и мои старинные друзья-актеры по-прежнему в чести. На примере многих и многих замечательно сыгранных ролей они вырастили достойную смену себе, в том их заслуга. И тут же постепенно начинают заявлять о себе и совсем юные ребята, недавние выпускники театрального училища. И у всех актеров нашего театра свой творческий голос. Есть право со сцены рассказать зрителю нечто важное. У кого-то из великих есть замечательное высказывание о различии ораторского искусства Цицерона и Демосфена. Когда речь произносил Марк Тулий Цицерон, римский сенат охватывал восторг. «Боже, как он говорит!» А когда речь перед греками держал Демосфен, афиняне кричали «Война Филиппу Македонскому!» Тоже можно сказать о различии в искусстве и режиссуре, и актерстве. Искусство вообще многолико, и этим оно интересно. Искусство безгранично, и этим оно прекрасно. Искусство всезнающее, и этим оно замечательно. Сегодня искусство по-прежнему ищет пути, как в заваленной шахте, к людям, к свету, и находит их часто с помощью классики. А еще классика – посох в руке усталого путника, бредущего по жизни. При необходимости в сложные годы мы опирались на нее, но мы также ставили в репертуар произведения современных авторов, и те, и другие пьесы могли идти с аншлагами и без. Но важно, что с их помощью театр имени Вахтангова выстоял. Выстоял еще и благодаря своей изумительной, искрометной актерской школе. 20 лет я, как умел, сберегал наши традиции. И теперь, оборачиваясь назад, могу с удовлетворением констатировать, на моем отрезке пути это удалось. Возможно, потому что удачу любого режиссера, любого актера в нашем театре я воспринимал как свою. И выгоды для себя, кроме успеха театра, не видел. О тех, кто рядом. Личная жизнь актеров всегда притягательна и интересна. И не потому, что про нашего брата городят иногда такой огород, что только остается руками развести. Это особенно вошло в норму для журналистов и газетчиков в последние годы. А публике лестно узнать, что артисты, эти небожители, такие же грешные и уязвимые, как и все. Тут-то газетчики и подкидывают что-нибудь горяченькое, что способно подогреть интерес. При советской власти существовал так называемый товарищеский суд. Вот уж лезли товарищи в грязное белье, вот уж заглядывали без стыда и совести в замочную скважину, вот уж сладострастничали и яростно требовали пикантных подробностей. Теперь товарищеских судов нет, зато некоторые журналисты так свирепствуют в погоне за сенсациями из личной жизни, что некоторым актерам проходу от них нет. И хотя я за свободу прессы, но чувство меры хорошо бы знать всем. Поэтому я стараюсь избегать всяких разговоров о моих ближних, о семье, о себе. Мне нет дела до того, что сейчас стало модным раздеваться перед публикой. Думаю, актеру подобает творческая известность, а не скандальная. Однако сейчас, рассказывая о театре и о жизни, я не могу не поговорить о дорогих и близких мне людях, о тех, кто всегда находился рядом со мной дома и на работе. Путь актера тернист и бесконечно зависим. Господи, от чего он только не зависит? Можно быть и талантливым, и работящим, а жизнь все равно не сложится. И не всегда стоит кого-то винить в этой неудаче. Все актеры когда-то впервые вступают на театральный порог. И вроде бы тебя пригласили туда от чистого сердца, а иначе и не приглашают. А вот не складываются отношения, и все тут. Не буду разбирать причины удач или провалов, каждый раз они оказываются особенными и уникальными. Но среди многих обстоятельств немалую, а иногда решающую роль играет тот, кто рядом с тобой. Будь это друг, а еще важнее, если это жена». В театре так часто бывает.